Прибыв в Джоу, он не имел аудиенции у двора или у кого-нибудь из главных министров. Он не был при дворе как политик, а лишь как исследователь обрядов и изречений основателей династии. Лао Цзи, которого он хотел видеть как известного основателя секты даосов-рационалистов, не согласных потом с последователями Конфуция, был тогда казначеем. Они встретились и обменялись мнениями, но вполне достоверной передачи их разговора не сохранилось. В пятой книге Ли Цзи, которая озаглавлена «Философ Цан спросил», Конфуций четыре раза обращается с вопросами к Лао Цзи относительно некоторых особенностей погребальных обрядов, и в семейных изречениях, книга 24, он рассказывает Цзикану о том, что он слышал от него относительно пяти ди. Сыма Тянь, сочувственно относящийся к Лао Цзи, передает, что Лао Цзи читал Конфуцию поучения в таком роде: «Те, о которых вы рассказываете, умерли, и кости их превратились в прах, остаются только их слова. Когда умный человек идет за веком, в котором живет, то поднимается кверху, а когда он встает против него, то двигается так, будто ноги его спутаны. Но слышал я также, что хороший купец, обладающий огромными богатствами, глубоко закопанными, кажется таким, будто он беден, и что высший человек, добродетель которого совершенно, кажется внешнему миру глуповатым. Отрешитесь от вашего гордого вида и многочисленных желаний, от ваших причудливых привычек и дикого нрава, это не даст вам никаких преимуществ. Это все, что я имею сказать вам». С другой стороны, передают, что Конфуций так говорил своим ученикам: «Я знаю, как птицы могут летать, как рыбы могут плавать и как животные могут бегать, но бегущий может попасть в западню, плавающий может попасть на крючок, и летающий может быть застрелен в воздухе. Но вот есть дракон. Я не могу передать, как он взлетает по ветру сквозь облака и поднимается к небесам. Сегодня я видел Лао Цзи и могу сравнить его только с драконом». Когда Конфуций был в Лои, то он ходил по земле, предназначенной для великих обрядов в честь неба и земли, осматривал изображение в Доме Света, построенном для того, чтобы давать аудиенцию князьям государства, исследовал все устройства храма и дворца предков. Все это произвело на него глубокое впечатление. «Теперь, — сказал он со вздохом, — я познал великую мудрость герцога Джоу и понял, как дом Джоу достиг императорской власти». На стенах дворца Света были изображения древних государей от Яо и Шунь до современных. К картинам были приложены похвалы или угрозы. Тут же была картина герцога Джоу, сидящего с ребенком, племянником, королем Дженом на коленях и дающего аудиенцию всем князьям. Конфуций глядел на эту сцену с молчаливым восторгом и потом сказал своим последователям: «Вот вы видите здесь, как Джоу сделался великим. Точно так же, как мы пользуемся стеклом для того, чтобы исследовать форму вещей, так мы должны изучать древность для того, чтобы понять настоящее». Во дворце и храме предков находилась металлическая статуя человека с тремя застежками у рта, а спина его была покрыта свертком, на котором была написана проповедь об обязанности быть осторожным в словах. Конфуций обратился к своим ученикам и сказал: «Заметьте это, дети мои, слова эти истинны и вполне соответствуют нашим чувствам». Относительно музыки он производил исследование у Джен-Хуана, к которому относится следующее замечание: «Я заметил у Джунни много примет мудреца. У него глаза реки и лоб дракона, характерные особенности Хуанди. Руки его длинны, спина у него как у черепахи, и он 9 футов 6 дюймов росту, совершенно похож на Тана успешного. Когда он говорит, он хвалит древних царей. Он ходит по путям скромности и вежливости. Он наслышан о всяком предмете и обладает чрезвычайной памятью. У него, кажется, неистощимые познания о вещах. Не возрождается ли в нем мудрец?» Приводим эти заметки о пребывании Конфуция при дворе Джоу как единственные, которые найдены и которым можно доверять. Он недолго оставался при этом дворе и в том же году вернулся в Лу и продолжал трудиться, поучая других. Слава его сильно возрастала. С различных сторон к нему стекались ученики, и число их достигло, наконец, 3000. Некоторые из них впоследствии прославились между его последователями. Нет никаких данных предполагать, что ученики его образовали общину и жили вместе. Быть может, некоторые из них и делали так. После этого мы постоянно находим Конфуция среди общества восхищающихся им учеников. Но большая часть их должна была иметь свои собственные занятия и пути для добывания средств к жизни, и, вероятно, приходила к учителю только тогда, когда хотела спросить у него особенного совета или поучиться.